Глава 11. «Привет. Мне как, поприсутствовать можно или в сторонке подождать?» Человек, назначивший встречу Андрею, широко улыбнулся и кивнул на стул. «Будет тебе, бедного родственника, корчить. А то я не понимал, что ты лично сюда заявишься. Садись уже». «Ты, Дим, извини, ежели что, но у нас такая херня творится. Парня среди бела дня чуть на гоп-стоп не взяли. Совсем гопота распоясалась?» Дима усмехнулся. «Ну-ну, вы с такими пацанами связались, что не мудрено». «И ты туда же. Нет, серьезно, конторе известно, что в корпорации функционирует ячейка бериллиевой капеллы? Так чего ж вы у вала в имя ищете?» В голосе Аринова мелькнули нотки раздражения. «А, вы в курсе?» Дима улыбнулся еще шире. «Молодцы, хорошо работаете». «Нет, ну оно так или не так?» Дима аккуратно положил на стол обе ладони. «Про это разговоры разговаривать я, конечно, не подписывался, но раз уж речь зашла, отвечу. Тем более, что по-другому и не выходит никак, ввиду общей взаимосвязи событий. Так вот, убедительных доказательств того, что бериллисты свили гнездо у вас на фирме, у нас нет. Но есть крепкие подозрения, и есть основания для этих подозрений. А теперь давай серьезно». Димино лицо посуровило. «Я согласился поделиться этим». Едва уловимым движением Дмитрий достал откуда-то из-под полы большой пухлый конверт. «Потому как рассчитываю на вашу ответную благодарность. Мне тоже может понадобиться помощь. Когда-нибудь». Дмитрий положил конверт на стол. «И что в этом симпатичном конвертике?» «Полное досье на парня, о котором ты спрашивал». Дима повернулся к Андрею. «А ты, как я понял, у них сейчас вместо мозгов». «Андрей Тараборов». Андрей пропустил Димину подковырку мимо ушей. «Дмитрий, считай, что познакомились». Дима пальцем подтолкнул конверт к Андрею. «Читай внимательно и запоминай. С собой я вам эти бумаги унести не дам». Тараборов вскрыл конверт, внутри он обнаружил 34 листка с текстом, набранным мелким шрифтом, и полтора десятка фотографий, распечатанных на тонкой бумаге. Андрей помассировал пальцами виски и погрузился в чтение. «Эх, был ты ехидный, Дима, ехидный и остался», — вздохнул Аринов. «Не мы такие, жизнь така», — Дмитрий флегматично пожал плечами. «Может, пока по пиву?» «Да уж, не откажусь», — согласился Николай. Въехав на корпоративную стоянку, Аринов аккуратно запарковал электромобиль. Но покидать машину Николай явно не торопился. Повернувшись к крестнику, сидевшему на заднем сиденье, он спросил. «Ну что, удивил тебя сегодня мой корефан?» Андрей кивнул. «С подобным я еще не сталкивался. Я думал, он флешку принесет или карту памяти». «Да», — согласился Аринов, — «это тебе не хохры-мохры. Технологии. Спецслужбы лаптемщи не хлебают». Действительно, то, что случилось в кафе, могло впечатлить кого угодно. Когда Андрей дочитал последнюю страницу, Дмитрий спросил у него. «Хорошо все запомнил?» «Думаю, да», — ответил Тараборов. Дима собрал документы в кучу, сунул их обратно в конверт и пару раз его перегнул. Сначала пополам, затем по диагонали. Потом Дмитрий бросил конверт на стол, встал, коротко кивнул на прощание им обоим и направился к выходу. «Ну и что это было?» — спросил Андрей, когда за Димой закрылась стеклянная дверь. «Он же говорил, что не даст». «А ты внутрь сначала загляни», — перебил его крестный. Андрей схватил конверт и открыл клапан. Внутри вместо пачки документов находился непонятный грязно-белый порошок. Аринов приложил большой палец к сканеру на приборной панели и заблокировал энергосистему кара. «Дима, парень непростой!» Николай откинул голову на подголовник. «И его щедрость вовсе не подарок судьбы». Так он об этом сразу предупредил. Тараборов посмотрел на отражение Аринова в зеркале заднего вида. «Или вы с ним еще о чем-то договорились? Просто я был слишком увлечен документами». «Дима предложил сотрудничество», — кивнул Аринов. Типа, он с нами сейчас инфой поделится, но и мы, ежели чего нароем такого, сообщим ему. А знаешь, что удивительнее всего? Походу, теперь Яковлев его самого интересует конкретно. Просил приглядеться к деду повнимательнее. Может, проклюнуло что-то? Неужели из-за моего звонка триггернули? Я не против такого союзника, как Дима, но Яковлев и светочи разума... Андрей наморщил лоб. Хотя, с другой стороны, почему нет? Если предположить, что Храмова наш Иван Андреевич опекал не по собственной инициативе, а по поручению берилистов, то многие вещи начинают выглядеть совершенно по-другому. Вот-вот. Я теперь к Яковлеву с еще большим подозрением относиться буду. Николай похлопал ладонью по рулевому колесу. Заразное это, наверное. Может, просто опыт кричит и требует действия? Аринов что-то прокряхтел и распахнул дверцу кара. «Ладно, хватит рассиживаться», — бросил он через плечо. «Пошли к шефу. Расскажешь нам, чего полезного узнал из Диминой макулатуры». Андрей покачал головой. «Давай к шефу где-то через часик. Кое-что обдумать надо. А к тебе у меня просьба будет». «А как же, Петрович? Обидится же. Просил ведь с Шементом к нему». «Ничего, я перед ним извинюсь». «Ладно, как скажешь. Что за просьба?» «Смотайся ко мне и привези наш семейный альбом, тот, что в синем бархате. В отцовском столе лежит, в третьем ящике. Только зайди сначала в жилконтору, а там мне эти черти замок испортили». «А зачем тебе сейчас альбом понадобился?» — удивленно спросил Николай. «Можешь удивляться сколько хочешь, но именно сейчас и понадобился». Кабинет Танеева являл собой полную противоположность ариновской каморке. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Владимир Петрович принадлежал к когорте самых высших чинов корпорации. Сейчас в этом кабинете находились трое. Говорил в основном Тараборов. Аринов с Танеевым его слушали, лишь изредка вставляя слово или задавая какой-нибудь вопрос. «Информация, предоставленная твоим экстравагантным другом, дядя Коля, многое прояснила, хотя нет, даже не так. Она помогла мне сложить мозаику. Я смог соединить труднообъяснимые факты из дела Храмова и свои предположения в одно целое». Андрей сосредоточенно потер лоб. «Ты хочешь сказать, что расследование завершено?» – недоверчиво спросил Танеев. «Нет. До этого еще далеко, Владимир Петрович. Но картина произошедшего мне теперь абсолютно ясна. Конечно, без научных и технических подробностей, но с этим нам может помочь только сам Храмов». «Ну, мыло мочало, начинай сначала». «Нет, дядя Коля, не сначала. Теперь я знаю, как нам отыскать Храмова», — резко возразил Андрей. «То есть ты знаешь, где он?» — это снова был вопрос Танеева. «Думаю, я смогу сделать так, что Храмов сам объявится». «Прям сказка какая-то», — недоверчиво пробормотал Танеев. «Сказка не сказка, а попробовать определенно стоит».